Глава 3. Раннее утро в Версальском дворце, окруженном застывшим пейзажем регулярного парка, выдалось тихим и ясным. Холодный пробирающий воздух, деревья, не смевшие шелохнуться, и начинавшее синеть небо наполняли первые часы зарождающегося дня чистотой и умиротворением. Прозрачное утро отличалось от бурной версальской ночи, как роскошная кокотка от прекрасной, но застенчивой камеристки. Погасли канделябры, факелы, жирандоли, и только солнце, тронув макушки деревьев оранжевым светом, подчеркивало силуэт здания. Природа оберегала сон короля Людовика, отправившегося в свои покои из-за карточного стола лишь в 5 часов утра. Гости, пришедшие накануне в блестящий дворец, теперь без труда могли разглядеть и небольшие трещины, и легкие потертости в декоре некогда самого пышного дворца Европы, да и сами они выглядели заспанными и слегка помятыми, как это обычно бывает после шумной вечеринки. Шарль направлялся к своей карете, когда детский голос окликнул его по имени. «Шевалье де Бризе, вам письмо!» Он обернулся и увидел низенького арабчонка, протягивающего аккуратно сложенный листок. Де Бризе неторопливо взял послание. Аромат духов, исходящий от бумаги, заинтриговал его. Он отошел в сторону и развернул записку. Она состояла всего из 2 строк. «Жду вас сегодня, преданный друг. Шарлотта де Монтеррас». Пробежав глазами текст письма, де Бризе прикрыл уже распахнутую слугой дверцу кареты. Столь откровенное приглашение его озадачило. Привыкший к быстрым победам, Шарль был, однако, обескуражен таким стремительным развитием событий. А поскольку мадемуазель де Монтеррас совсем недавно появилась в Версале, это выглядело и подавно странно. Слуга тихонько откашлялся, отвлекая Шарля от глубоких дум. Еще раз перечитав письмо, юноша окинул взглядом окна дворца. Мадемуазель де Монтеррас жила в правом крыле. Шарлотта готовилась ко сну, предаваясь пьянящим воспоминаниям об удачной игре, невероятном выигрыше и бескорыстной помощи шевалье де Бризе. Все это окрыляло. Ее неискушенный ум еще не в полной мере осознал, насколько ей приятно внимание этого кавалера, но сердце, очевидно вполне созревшее для роковых страстей, билось сильнее от одной только мысли о Шарле. Не будучи воспитанной при дворе, она еще не преуспела в искусстве кокетства, и бурная версальская ночь переполнила ее впечатлениями. Камеристка завершала последние приготовления Шарлотты ко сну, но тут в комнату вошла горничная. Она держала в руке письмо. «Это должно быть для вас, мадемуазель. Письмо лежало под дверью на полу». Шарлотта развернула листок бумаги, прочла и быстро сложила его, будто от самой себя пряча столь откровенные строки. Поднявшись из-за стола, она проследовала в спальню, где вновь перечитала повергшее ее в смятение послание. «Мадемуазель, смею надеяться, что те знаки внимания, коими вы одарили меня за карточной игрой, не просто женское лукавство, ибо я потерял покой и сон, и теперь не могу прожить ни минуты, не думая о вас. Отныне и навеки ваш, Шарль де Бризе». Шарлотта присела на кровать. Отец всегда учил ее быть искренней и не бояться собственных чувств. Подчиняясь им, Шарлотта понимала, что де Бризе ей нравится. К тому же она высоко ценила оказанную ей услугу. «Может ли это быть началом романа?» – спрашивала она у себя самой не один раз за эту феерическую ночь и не находила ответа. Столь смелое, горячее признание шевалье окончательно сбило ее с толку. «Спасибо, Элиза», – отпустила горничную Шарлотта, желая остаться в одиночестве. Покидая покой своей госпожи, горничная чуть не столкнулась в дверях с незнакомым красавцем. Это был Шарль. Он улыбнулся, прижал палец к ее губам и, достав из кармана золотую монету, многозначительно поводил ею в воздухе. И Лиза не смогла устоять ни перед золотым, ни перед приятным незнакомцем. Де Бризе открыл дверь и вошел в спальню. Шарлотта задумчиво смотрела в окно на восходящее солнце, все еще держа письмо в руках. Скрип двери заставил ее повернуться. «Это вы?» Несмотря на то, что всего несколько мгновений назад девушка думала об этом красавце, она все равно почувствовала себя застигнутой врасплох. Этот молодой человек, внезапно ворвавшийся в ее жизнь, стоял перед ней в ее спальне и, казалось, ждал ее решения. Смутившись, она отошла вглубь комнаты. Тишину разорвал горячий шепот шевалье. «Не бойтесь, мадемуазель. Видите, всего несколько строк, и я здесь». Шарль восхищенно смотрел на девушку. Положив шляпу и сбросив плащ, он направился к ней. Шарлотта попыталась отступить, но уперлась в стену. Шарль медленно приблизился. От неожиданной близости у нее закружилась голова, и несколько секунд она еще пыталась противостоять неразумным порывам страсти, но, почувствовав на губах жар его поцелуев, она замерла. Кружевной пеньюар соскользнул с округлого плеча. Тем временем, получив вознаграждение, довольная Элиза направилась было к себе, но женское любопытство вернуло ее к дверям спальни. Она тихонько заглянула в щель и обомлела. Ее госпожа пылко целовалась с молодым шевалье. К великому разочарованию горничной ей не пришлось долго наблюдать любовную сцену. Кто-то больно дернул ее за ухо. Обернувшись, она увидела строгую камеристку, жестом приказывающую ей удалиться. Как только служанка скрылась, дверь маленькой прихожей вновь заскрипела, и в комнату вошел Дегиш. На его немой вопрос, сопровождаемый нетерпеливым кивком в сторону спальни соблазненной фаворитки, камеристка наклонила голову в знак подтверждения. Дегиш положил на край столешницы несколько золотых и скрылся. Наступал четверг. День аудиенции у Людовика XIV. Этикет, продуманный до мелочей, позволял, однако, всем собравшимся чувствовать себя достаточно непринужденно. Вчерашняя картежная вечеринка была предметом жарких обсуждений. Все наперебой спешили высказать свое мнение об азартном поединке мадмуазель де Монтеррас и графа де Лабуша, которого, к удивлению многих, не было среди присутствующих. Не появился в этот день во дворце и де Бризе, как, впрочем, и принц со своим неизменным компаньоном Дегишем. Спокойствие прохладного утра возле живописных развалин древнего замка с четырьмя башенками было нарушено вторжением нескольких дворян, по-хозяйски расположившихся на прогалине. Пастух, гнавший стадо овец в заброшенный парк, на минуту замешкался, разглядывая пышно разодетых молодых людей. Он никак не мог взять в толк, зачем в столь ранний час знатные господа появились в этом богом забытом месте. Граф Антуан де Лабуш поджидал своего противника в обществе принца и Дегиша. Он выглядел спокойным, неторопливо переговаривался со своими секундантами и угощался виноградом из собственной шляпы. Вся эта идиллия походила бы на пикник, если бы кроме закусок и бочонка вина на траве не лежали корпия и бинты. Решимость наказать молодого по весу во что бы то ни стало крепко засела в голове графа. Де Бризе не заставил себя ждать. Вскоре его карета появилась на дороге, освещаемая лучами восходящего солнца. Дуэлянты поздоровались и разошлись в разные стороны. Де Лабуш снял камзол, вытащил шпагу и протянул ее своему секунданту. Шарль тоже снял камзол, ловким движением перехватил свою шпагу за лезвие и отдал ее Дегишу. Тот хладнокровно сравнил длину клинков, кивнул и вернул оружие соперникам. Шарль несколько раз сжал и разжал правый кулак. Его пальцы дрожали. То ли от утренней прохлады, то ли от волнения его буквально трясло. Он пытался совладать с дрожью, но тщетно. Спокойствие покинуло и графа. Он вдруг побледнел, а волевой подбородок стал предательски подергиваться. Секунданты в полголоса перекинулись парой фраз. Соперники встали в центре поляны и по этикету обменялись приветствиями, подняв шпаги перед лицами и затем отведя их в стороны. Потом, вытянув руки, коснулись друг друга клинками. «Представление началось», – прошептал принц и скрестил руки на груди. Первый пробный выпад сделал Антуан. Его двойную атаку Шарль отбил, вышел парадой прим и низким выпадом поцарапал колено противника. Но тут же едва увернулся от размашистого ответа. Шпага графа рассекла ему воротник и оцарапала щеку. Дуэлянты на время разошлись. Дегиш вопросительно взглянул на графа. Тот бросил короткий взгляд на колено, с досады срубил ближайший куст и махнул рукой, дав понять, что готов продолжить поединок. В то же время де Бризе резким движением оборвал свою манжету, приложил белый шелк к щеке и, промокнув кровь, выбросил лоскут в траву. Поединок продолжился. Кружа по поляне, противники выбирали позицию, удобную для атаки. Наконец Шарль, сделав ложный выпад, выманил соперника, и тот на долю секунды открылся. Тут же, чередуя рубящие удары с выпадом, шевалье заставил графа попятиться. Наблюдавшие за ходом поединка секунданты расступились, и Антуан, опершись спиной о карету, вскрикнув, сполз по дверце и присел на ступеньку. Переводя дух, он все же вытянул вперед руку со шпагой, не давая возможности противнику приблизиться. Красное пятно, расползавшееся по рубашке графа, и сбитое дыхание показывали, что один из ударов Шарля пришелся ему в бок. Антуан провел рукой по окровавленному атласу. Кровь шла не быстро, но рана была достаточно серьезной, чтобы ослабить его в течение четверти часа. Принц переглянулся с Дегишем. «Ну что, господа, может, хватит?» Посмотрев на принца, де Лабуш вытер кровь с руки, затем внезапно нырнул под шпагу де Бризе и, оказавшись фактически под ним, молниеносно нанес удар. Шарля спасло чудо. Клинок Антуана, скользнув по шелку рубашки мимо сердца, проткнул лишь плечо. Не имея возможности действовать правой рукой, де Бризе перехватил оружие левой и со всей силой обрушил эфес на голову соперника. Тот, обливаясь кровью, рухнул к его ногам. Выронив шпагу, Шарль посмотрел на свои руки. Пальцы перестали дрожать, но все плыло перед глазами. Он пошатнулся и, собрав последние силы, все же сам выдернул шпагу Антуана из своего плеча и зажал рану. Ноги больше не держали его, и он упал. Теряя сознание, Дебрезе успел заметить спешащих к нему секундантов, а за ними скачущего во весь опор всадника. Спрыгнув с лошади, всадник склонился над ним. «Боже, Шарль!» Дебрезе узнал голос Шарлотты. Это было последнее, что он слышал. Сознание покинуло его. Мадмуазель де Монтеррас обернулась к секундантам. «Помогите же мне! Их нужно перевязать!» Сладострастный женский смех доносился из-за складок огромного балдахина над ложем де Гиша и оглашал высокие своды спальни. Компаньон его высочества знал толк в любовных утехах и ни в чем себе не отказывал. Тяжелый полог откинулся, и показалась покачивающаяся фигура обитателя покоев в съехавшем на бок напудренном парике. Нетвердой походкой, путаясь в разбросанной на полу женской одежде, он подошел к столику у окна, налил бокал вина и трясущимися руками поднес его к губам. Две юные прелестные фрейлины, лукаво переглядываясь, призывали продолжить любовную игру. Но молодой человек пребывал в удрученном состоянии, избавиться от которого не помогли ни вино, ни женщины. Из головы не выходила дуэль. Наказание не замедлило обрушиться на голову горе-секунданта. Послышались гулкие шаги. Дверь распахнулась, и де Гиш увидел офицера и двух гвардейцев. Капитан вошел в спальню и, покосившись на дам, отчеканил. «Сударь, вам надлежит незамедлительно прибыть к королю». Девушки притихли в кровати и с интересом посмотрели на де Гиша. Нечасто его вот таким образом приглашали к королю, и судя по тому, что доставить это известие поручили капитану гвардии, ничего хорошего оно не сулило. Молодой человек взглянул на посланника и осушил бокал. Людовик XIV позировал для портрета, когда в сопровождении офицеров в залу вошли принц и де Гиш. Они почтительно остановились у входа, раскланялись с Филиппом, секретарем его величества, и посмотрели в сторону ширмы, скрывавшей короля. Взору открывались только ноги государя. Людовик стоял неподвижно и многозначительно молчал. Принц тоже не спешил вступать в диалог. Де Гиш, заметно волнуясь, в полголоса обратился к принцу. «И как вы теперь решите эту проблему?» Принц многозначительно обронил. «Думаю, за нас уже все решили». Филипп, за многие годы научившийся чувствовать любые нюансы настроения своего короля и понимавший даже его молчание, полушепотом сказал. «Его величество не в духе, тому причиной дуэль. Право, ваше высочество, развлекались бы вы пьесами или иными шалостями». Взглянув на портрет, он продолжил. «Вы бы знали, чего стоило мне упросить его величество не доводить дело до открытого процесса. Подумать только, в секундантах принц крови. А вы?» Церемониймейстер повернулся к де Гишу. «Я?» Де Гиш поднял невинный взор. «Да вы, сударь мой, король не скоро простит вам подобное поведение. Кстати, этот раненый, де Лабуш, кажется, ваш приятель, соблаговолите передать ему послание короля и паспорта для отъезда». Филипп подошел к краю ширмы и вопросительно посмотрел на Людовика. Тот утвердительно кивнул. Секретарь понял, что аудиенция закончена. Выйдя из зала, де Гиш облегченно вздохнул и приостановился, платком вытирая пот с лица. Придворные, толпившиеся в анфиладе парадных комнат, смотрели на него с плохо скрываемым интересом. Он понял, слух о произошедшей дуэли и о недовольстве короля уже пронесся по кулуарам дворца. Его подозрения подтвердились, когда он увидел Дебрезе. Взгляды, которыми придворные сопровождали шевалье, пока он подходил к кабинету короля, говорили, что им известны все подробности состоявшегося накануне поединка. Принц и де Гиш поспешили удалиться. Филипп обратился к Дебрезе. «Король ждет вас, шевалье». Большим кабинетом Людовику XIV служил салон войны. Живописные медальоны и росписи придворного художника Шарля Либрена, украшавшие потолки и своды, прославляли его величество, отождествляя царственный образ с героями античной мифологии. Аллегорические композиции были посвящены военным победам Людовика XIV, и декор салона войны состоял в основном из воинских атрибутов. По слухам, эти росписи должны были помогать королю Солнцу принимать судьбоносные решения. Но очевидцы склонялись к тому, что эти полотна скорее подавляли волю инакомыслящих советников короля. Ни один мускул не дрогнул на лице Шарля де Брезе, когда он вошел в кабинет и учтиво поклонился. Людовик вышел из-за ширмы. «А, это вы, любезный де Брезе. Вы явно не любите своего государя. Более того, вы не уважаете его. Прямо-таки наплевательски относитесь к его указам». Затем он подошел к мольберту и, довольно пробормотав «прелестно», сделал едва заметное движение головой. Этого было достаточно, чтобы секретарь принял мантию, в которой Людовик позировал, и, поклонившись, удалился вместе с художником. «Ваш отец верой и правдой служил мне до самой смерти», — продолжал король, немного помолчав. «А вы право оскверняете его память. Про вас только и слышно. Или дуэль, или еще какая-нибудь гадость. Это уже развлекает не только наш двор. Слухи ползут и дальше. Сплошные сплетни, порочащие вас. Да и наш двор тоже». Людовик тронул Дебрезе за плечо, и тот слегка охнул от боли. «Ну вот, видите, и как ваша рана?» «Благодарю вас лучше. Ваше Величество, полагаю, не станет прислушиваться к пустозвонам, которые распускают эти сплетни. Произошла случайная стычка». «Стычка? В каждой сплетне есть доля правды», — прервал Людовик Шарля, потом нагнулся и ласково погладил собачку, примостившуюся в кресле. «Не так ли, моя дорогая?» После небольшой паузы король подошел к столу, движением руки приглашая Дебрезе следовать за собой. «Все равно, я решил вас наказать, и единственная возможность вымолить прощение – исполнить поручение, с которым я вас посылаю. Не стану скрывать, поездка не будет развлекательной». Людовик слишком внимательно посмотрел в глаза Шарлю. У молодого человека похолодело все внутри, им овладели нехорошие предчувствия. Даже участливый тон короля не обманул его. «В России царь Петр воюет с Карлом Шведским. Мы не намерены вступать в войну, но мы хотим знать о каждом вздохе этого государя-варваров. Мне нужен преданный человек вблизи Петра». Король взял со стола бумаги и тубус, сделанный из кости. «Это ваши паспорта на въезд в Россию, а вот это...» Король указал на небольшой кожаный тубус, опечатанный королевской печатью. «Вы передадите царю лично». Вручив бумаги Шарлю, его величество направился к дверям. Тяжелые створки раскрылись, и правитель Франции покинул салон войны, оставив недоумевающего Шарля один на один с нарисованным царственным победителем, услужливо облаченным придворным художником в античные доспехи. Придворные, среди которых была и мадмуазель де Монтеррас, с поклоном расступились перед его величеством. Людовик подошел к девушке, склонившейся в реверансе, и предложил ей руку. «Мадмуазель, я слышал, после игры в карты вы стали богаче Фуке. Но, говорят, везет в игре, не везет в любви. Кстати, вы не знаете причины вчерашней дуэли?» От его пристального взгляда не укрылись бледность и замешательство девушки. Не укрылся и взор ее, обращенный на Дебрезе. Король обернулся и искусно разыграл удивление. «Вы еще здесь? Не медлите ни минуты. Отправляйтесь тотчас!» Людовик направился к выходу, но на полпути резко обернулся и не без сарказма добавил. «Да, и еще, не ищите Лабуша для дальнейшей сатисфакции. Он тоже наказан. Справедливость требует этого. Прощайте». Король удалился, а Шарлотта осталась стоять, ловя насмешливые колкие взгляды и слыша язвительный шепот за спиной. Обескураженная холодностью государя, она перевела глаза на Шарля. Тот ободряюще улыбнулся ей. Придворные смотрели на них, как на прокаженных. Колеса застучали по деревянному мосту, напугав нескольких крестьянских ребятишек, ловивших рыбу. Карета де Гиша въезжала во владение Антуана де Лабуша. Наперсник принца уже избавился от мрачных раздумий, а после того, как избежал наказания, которое неминуемо должно было обрушиться на всех участников дуэли, включая секундантов, жизнь и вовсе казалась ему безоблачной. «Да, осталось разрубить этот узел и больше не навлекать на себя немилость государя», пробормотал он себе под нос, выглядывая из окна кареты. Там, в туманной дымке, открывалась прекрасная панорама заброшенного, но живописного парка с вековыми деревьями и статуями античных богинь, местами слегка позеленевшими и кое-где увитыми плющом. Вдалеке виднелся красивейший пруд с водяной мельницей. Да, милый граф совсем неплохо устроился. Как жаль, что ему довольно скоро придется сменить этот райский уголок на дорожный экипаж. С иронией подумал де Гиш. У парадного подъезда роскошного дома де Гиша встретили мраморные львы. Слуга отворил дверь, и молодой повеса вошел внутрь. Граф с перевязанной головой полулежал в кровати. Служанка, сменив ему повязку, убирала окровавленные бинты, когда в спальню вошел де Гиш, вертя в руках тубусы, полученные от короля. Со своей обычной милой улыбкой он произнес: «Как ваше самочувствие, друг мой?» Антуан кивком отпустил служанку. «Сносно, хотя могло быть и хуже. Слава богу, что раны были легкие, правда, голова еще побаливает». Де Гиш подождал, когда за служанкой закроется дверь, и сообщил. «Дуэль наделала много шуму. Король недоволен вашими попытками продырявить друг друга». Граф посмотрел на тубусы в руках Де Гиша. «Не томите. Судя по всему, у вас новости из Версаля». «Вы правы. Вам велено отбыть в расположение войск Карла XII». Сладким голосом начал было придворный, но закашлялся. «Черт, это сложнее, чем я предполагал», — подумал он. «И?» — прервал его размышление Антуан. «И подробно информировать его величество о ходе военных действий. Считайте, что легко отделались. Король не терпит дуэлянтов». Граф, широко раскрыв глаза, в упор посмотрел на посланника. Но тот, налив в бокал вина из графина, отвернулся к окну и, разглядывая пейзаж, продолжил, как ни в чем не бывало. «Слава богу, он, кажется, не знает причины дуэли, не то...» «Только не пугайте меня Бастилией», — прервал его Делабуш, стараясь ухмылкой скрыть охватившее его волнение. «Кто знает? Оставляю вам королевский указ и это послание. Его надо передать королю Карлу лично. Возможно, вскоре все забудется, и вы сможете вернуться. Прощайте!» Дегиш невозмутимо положил королевские тубусы на край стола, прощальным взглядом окинул роскошное убранство комнаты, затем учтиво поклонился и вышел. Делабуш в ярости откинулся на подушке. Взгляд его упал на картину, висевшую на стене. На голову Иисуса надевали терновый венец, а рядом стоял молодой красивый человек и улыбался. «Иуда!» Антуан в ярости вскочил и с бешенством сбросил на пол все склянки, стоявшие на столике возле кровати.